Императоры переглянулись и отошли от жреца. Больше он, судя по всему, ничего не знает, да и особо важного не сообщил. Стало ясно только одно. После уничтожения храма на Ринлайде либо сам Хаос, либо некая принадлежащая ему сущность посчитала их опасными и делает все, чтобы они не добрались домой. И это очень плохо. До сих пор императоры считали, что противостоят неразумной силе, что это обычный прорыв, а вот с разумной совсем иначе. А если против них еще и местный бог? «Дархотова копыта!» — скрипнул зубами Храд. «Мы-то втроем, а Санти идти не в одиночку. Их же легче достать». «Легче?» Сжал кулаки Лек. «Значит, надо любой ценой вырваться в Элиан». «А как?» Скептически посмотрел на него Энет. «Ответа на этот вопрос все еще нет?» «Нет», — согласился Горец. «Будем думать». «Для начала давайте-ка просканируем эту говорящую статую», — предложил Храд. «Да и дедулю еще поспрашать не помешает. Надо же разобраться, что это за мирок». Мирок, как выяснилось, был еще тот. Поклонялись здесь и богу смерти и разрушения, уже упомянутому Райну. Ему ежемесячно приносились человеческие жертвы, для которых обычно использовали молодых и сильных рабов. В известной жрецу части мира существовали около 15 государств, крупных и мелких, не слишком отличающихся друг от друга. Они занимали довольно большой материк с, на удивление, мягким климатом. До других материков люди еще не добрались. Королевства, герцогства, княжества и баронства мирились, воевали, торговали, жили своей жизнью. И чаще всего их жители не подозревали, что на самом деле всем управляют жрецы Райна. Других религий в данном мире не существовало. Почему? Жрец не имел понятия. Считал, что так было испокон веков. Магия находилась под запретом. За любым человеком, у которого вдруг проявлялись, пусть даже мизерные способности к ней, тут же открывали сезон охоты и вскоре затравливали. Отобранных у родителей одаренных детей растили в специальных храмовых школах жрецами. И не просто жрецами, а ярыми фанатиками, готовыми умирать и убивать во имя своего божества. Они стояли за престолами, ничего не происходило помимо их воли. Тысячелетия и тысячелетия Варанате, как называли известную часть мира, ничего не менялось. Знания оставались прерогативой храмов Райна. Расспросив верховного жреца, императоры все-таки решили посмотреть на говорящую статую. К главному храму пришлось прорываться с боем. Храмовая стража словно с ума поголовно сошла. Стражники бросались на Лека, Анета и Храта десятками. Поняв, что через забитую людьми площадь между резиденцией верховного жреца и храмом не прорваться, они окружили себя защитными плетениями и взлетели. Стражники, ничуть не удивившись крылатым людям, тут же начали засыпать их потоками стрел. Благо, защита держала. А слабые заклинания жрецов могли вызвать только смех, полные неумехи. Во время Великой войны настоящих магов уничтожили, а вместе с ними и их опыт. У входа в храм застыли несколько десятков бессмертных. Их лица выражали отчаянную решимость не допустить проклятых колдунов в святая святых. Драться с ними было не с руки, да и жаль людей, просто исполняющих свой долг. Тем более что они сейчас ничем и никак не могли навредить императорам. Поэтому они просто накинули на бессмертных парализующие заклинания и прошли внутрь. Чтобы добраться до статуи, пришлось применить этот прием еще несколько раз. Сканирование дало многое. След хаоса еще не успел окончательно развеяться. И сразу же стало ясно, что где-то на Аронате есть еще храм, подобный уничтоженному в Ринлайке, и куда более опасный. Несчастному миру осталось жить всего около 10 лет. Храм активно действовал и пожирал саму его основу. Но и исподволь, не превращая в черную слизь. Просто в свое время Аронат распадется в мелкую пыль. Хаос каждый раз действовал иначе. Единых методов противодействия тоже не существовало. Раз храм здесь не заброшен, то этот мир куда ближе к источнику хаоса. Глаза Нета горели азартом. Надо прорваться туда. Сначала нужно с этим храмом справиться, — буркнул Храд. Забыл, как нам Ринлайтский дался. Тяжело, но теперь мы местных с собой брать не станем, сами пойдем. Эрхадо, Аллеман, Киран и Глорх тоже пусть пока посидят на своем острове, чтобы не думать еще и об их защите. Надо только заскочить к ним и наколдовать достаточно припасов. Справимся с прорывом, потом за ними вернемся и отведем на Элиан. — Верно, — кивнул Лек. — В этом деле они нам только помешают. — Координаты храма определили? — А что тут определять? — пожал плечами орк. — Храм напрямую подключился к статуе, никакой маскировки. Вектор посмотреть достаточно. Я уже взял ориентиры. Вот отлично. Уходим на остров. Тут нам делать больше нечего. Не обращая внимания на пытающихся прорваться сквозь защитное поле бессмертных, императоры создали портал и шагнули в него. Храм Араната сильно отличался от храма Ринлайда. Он был раза в 3 больше и располагался не в котловине, а наоборот, на высокой скале. И вокруг него сновали какие-то странные шестиногие существа, напоминающие огромных пауков, но не пауки. Они все были абсолютно разными, разве что число конечностей одинаково. Существа явно готовились к обороне, выстраивая вокруг ломаных башен храма защитные порядки. Императоры наблюдали за суматохой издалека, отнюдь не собираясь драться с ними. Можно ведь телепортироваться прямо ко входу. На острове им пришлось выдержать настоящее сражение с юнцами, рвущимися на подвиги. Особенно жаждал пойти с ними Глорх, утверждая, что на нем кровный долг, что он обязан защищать Храта везде и всюду. И слышать не желал, что он в этом бою будет лишним. Наоборот, обузой. Эрхадо с Аллеманом не отставали от молодого орка. Пришлось просто приказать им дожидаться на острове. Отшельник в разговоре не участвовал. Сидел на травке под деревом, глядя на происходящее с едва заметной улыбкой.